баяновые тропы в линиях, связующие номинальности, постулаты, но в абстрактностях имеют подрядовость, различность фаз, цветовые диапазоны, спектр разложения, вхождение в мерности, где миры различны, звучание, есть диагональ в едином месте, как точка фокусировки, разбросанность, есть расчленение, некие попытки отрезать напитывание к продвижению и следствие переход по структурностям, то есть выстраивание необходимого при достижении. На данный момент активизация на плане, в коем пребываете, ключа мерностного отмыкаем. Соединение характеристик в телесной конве через клетку на вхождение, обработку, напитывание, аккумуляцию с постепенностью помогает расширять диапазоны. Простроенность и наслоенность пласт за пластом дает вектора в пучках собранности, умение прогнозирования, выборки необходимого. Идя уже по пути, следуйте ориентирам, когда вязи энергии несут образы древних тотемов. Это и символы пропорции, это объем цивилизации, это ипостаси безмеркнущего пламени знаний. Снимайте пласт за пластом. Закрученность спирали переходит и через ген, когда ДНК сопостраивает нужность чередования. Аксиому рунического письма подтекстовое значение начинает очерчиваться в конкретизированность, абстрактность, выход эмоций в определенностях. Кристаллы в структурностях как ваших, так и мерностных звезд дают указания по вспышкам точечным каскадами идти далее. Рабочая фаза уже наступила. Емкость, четкость, ибо даже в тишине вы начинаете работать своей структурой. Силы в названном богами есть протуберанцы мощи, заключенные в звучании образности. В каждом из вас она начинает взрастать, но отнюдь пятиэлементная. Она, помноженная в тысячных фазах, есть и спектр уловимой лишь нейронной цепью всего мироздания. Флюктация, многогранность, есть нить единого многогранника, где кристаллы есть связующие в разложениях. Ярусность – это под критерий, где есть надлежание, замкнуть старое, но с выходом в оборимость. Сейчас идет встреча и познавание нового пространства, но в коем вы уже явлены, есть взаимодействующие частицы сопостроенного. Словно вихри в сферах переливаться станете, ибо нет предела в познаниях. Звезды рядом – это маяки, и все вас благого. Отзвуки учителей. Махатма – есть лишь основоположение и возвышение над этим фундаментом, ибо закрепление материала требует тонного, иначе растворение в познании необъятности происходит. Таково начало следования пути, это слог золотого сечения, слитность звуков, сшивание и переход от одного мироздания по мироощущениям в постройке исследования другого уровня, но на ступени выше онного. Итак, путь проявлен, многое подготавливали, теперь по поступе структуры осеняйте себя слоговым воскрешением. Я могу и достоин вспомнить в развоплощенном суть высшую, обрядшую силу ипостась сотворящих каналов и единость потока, сопостроенного Творцом, но через ипостаси в разностях.